Правда, благодарность — вещь непростая. Нет чувства более эфемерного и ненадежного. Кто знает, почему значительно дольше и лучше помнятся неприятности, почему быстро забываются те, кто помог, вылечил, оказал важную услугу. Однажды Даша с мужем шла по улице, и навстречу им попался такой себе импозантный мужчина, образец жизненно успешного человека. Увидев Дашиного супруга, Игоря Андриановича, мужчина остолбенел, дернулся и почему-то перешел на другую сторону улицы, где продолжил свое неспешное движение. В ответ на вопросительный взгляд жены нейрохирург по профессии Игорь Сотников сказал: «Это мой бывший пациент». «Ты что, его плохо прооперировал?» — нахмурилась Дарья. «Наоборот», — спокойно ответил муж. «Его привезли с тяжелой черепно-мозговой. Я ему сшил черепок по кусочкам. Потом он еще 2 месяца лежал в санатории в Пущеводице. Меня туда его замы возили, чтобы посмотрел». «Но он бежит от тебя без оглядки». «Видимо, не умеет выразить свою признательность», — пожал плечами хирург. Дарья не понимала, как это кто-то может не уметь выразить признательность. Она считала чувство благодарности таким же простым и естественным, как желание пить, есть или спать. «Послушай, но ведь он же не бомж какой-то, чтобы стесняться своего внешнего вида, или не идиот, во всяком случае внешне. Вполне нормальный мужичонка. Чего ему тушеваться?» «Значит, ему трудно сказать спасибо. Есть такие. Вид доктора напоминает, как ему было плохо. Напоминает о прежней беспомощности. А зачем ему это?» «А он кто?» «Да какой-то чиновник», — отмахнулся Игорь. «Да, чиновники у нас не умеют делать элементарных вещей», — решила тогда Даша. «С психотерапевтами наверняка еще хуже», — подумала Сотникова. «Ведь тут доктор всегда прав, особенно такой, как Лученко. Может быть, поэтому и опасаются психотерапевтов. К ним обращаются за советом, когда утрачивают радость. А в таком состоянии пользу в полученном совете увидеть трудно». Она достала из сумки, взятые у Веры визитки, и положила перед собой первую. «Так, первым будет главврач частной клиники материнства и детства Олег Семенович Генкин. Он прекрасный специалист и, возможно, даже лучший акушер города. А главное, он несколько раз прибегал к помощи доктора Лученко. Стало быть, знает о ее работе не понаслышке. Вера говорила, что его идея фикс — создать в клинике психотерапевтический кабинет. А что? В клинике, где занимаются проблемами бесплодия и регулярно помогают появиться на свет младенцам, порой после осложненной беременности, действительно назрела потребность в таком специалисте». Дозвониться до Олега Семеновича оказалось непросто. Он то на операции, то на приеме. Наконец, Сотникова добилась от секретарши внятного ответа. Дескать, Олег Семенович пошел пообедать в кафе. Ну, знаете, наше, в вестибюле клиники. Хорошо, что клиника недалеко. Она вылетела во двор, села в свой «Фольксваген» и помчалась в материнство и детство по узким улочкам Лукьяновки. Войдя в небольшое кафе на 5 столиков, Даша сразу узнала доктора в крупном мужчине с аппетитом, доедавшим сметану. «Олег Семенович, приятного аппетита!» Сотникова подошла к его столику и сразу приступила к делу. «Вы помните доктора Лученко Веру Алексеевну?» «Здрасте, здрасте!» — приветливо заискрился улыбкой женский Гиппократ. «Вы от Верочки Алексеевны? Какие у вас проблемы, солнышко?» «У меня нет проблем. Проблемы у Веры Алексеевны». Даша нарочно не стала начинать издалека, чтобы сразу посмотреть на реакцию Генкина. Доктор посерьезнел лицом, пододвинул стул для дамы и впился в нее умными карими глазами. Он был похож на человека-гору, даже когда сидел за столом. Рядом с ним высокая Даша казалась школьницей. Она подумала, прямо Хагрид какой-то, из Хогвартса. Как он такими-то ручищами роды принимает? Видимо, эти мысли отразились на ее лице, потому что доктор Хагрид с усмешкой сказал: «Гадаете, как такой здоровенный дядька столь тонким делом занимается?» Даша стала неловко. Она поскорее перешла к делу, представилась и кратко описала Верину ситуацию, ожидая чего угодно. Но Хагрид отреагировал на услышанное очень по-хагридски. Поднялся из-за стола во весь свой богатырский рост и громогласно объявил. «Хвалить Бога!» Немногочисленные посетители кафе, больные и их родственники с любопытством оглянулись. Доктор сел и вновь засиял, словно никогда не слышал лучшей новости, чем увольнение коллеги-медика. «Удивляетесь моей радости?» «Правильно. Я очень рад, что Веру Алексеевну попросят уйти из ее клиники. Да я и мечтать не мог о такой удаче». «Да, но...» «Видите ли, Даша, солнышко, я ведь давно хотел переманить Веру к себе. Впрочем, давайте поговорим поподробнее у меня в кабинете». Они поднялись лифтом на 6-й этаж и вошли в приемную. Генкин ласково скомандовал кому-то. «Нам чаю с лимоном, солнышко!» И какой-то белый халат метнулся выполнять указания шефа. В кабинете он усадил Дарью за небольшой столик, сам достал из недр шкафа стенки коробку конфет в золотой упаковке, со вкусом уселся в широкое кожаное кресло напротив, так, словно и гостья, и это кресло, и конфеты доставляли ему неописуемое наслаждение. «Так вот, солнышко, если даже меня, опытного клинициста и старого медицинского зубра, ваша подруга заставила в свое время удивляться, она уникум. Поэтому та клиника, где она согласится работать, получит качественно новое развитие. Я рад предложить ей работу у себя. Давайте прямо сейчас и позвоним». «Погодите, погодите, Олег Семенович. Мы обязательно позвоним Вере, но... Можно вначале кое-что у вас спросить? Вы знаете Вериного начальника?» «Дружного? Конечно, знаю. Илья Ильич – хороший травматолог и администратор очень толковый. Его больница по всем показателям одна из лучших в городе». «Тогда почему же этот ваш хороший травматолог и толковый администратор с такой легкостью готов расстаться с Лученко? Из-за подметной жалобы согласен уволить психоаналитика, которого вы называете уникумом?» «Видимо, на него оказывают сильное давление». «А он, слабый, маленький, послушненький, главный врач, не может защитить одного из лучших своих сотрудников?» Дашин сарказм не прошел мимо цели. Генкин вздохнул и примирительно поднял руки. «Сдаюсь, солнышко. Вашу атаку нельзя не признать справедливой. Но порой хороший врач, став главой клиники, не может противодействовать нажиму извне. Ему бы оперировать. Внутри своей структуры порядок наводить. А тут еще министерство. Сил не хватает. Или воли. Или порядочности. Как бы там ни было, я не могу обсуждать коллегу. Это противоречит врачебной этике. Тем более, что теперь, благодаря Дружнову, я могу получить специалиста экстра-класса. За что же мне его ругать? Да я ему просто в ножки поклонюсь, солнышко». Главврач посмотрел на часы. «А теперь, Даша, извините, у меня еще консультации. Я сегодня же вечером позвоню Вере Алексеевне с предложением». «От которого она не сможет отказаться?» — улыбнулась Дарья, поднимаясь. «Давайте договоримся, Олег Семенович. Вы не звоните Вере Алексеевне. Я сперва с ней поговорю, а потом перезвоню вам. Хорошо?» «Зачем нужны такие китайские церемонии?» — расстроился Генкин. «Затем, что Вера Алексеевна захочет какое-то время отдохнуть. Впереди лето. Что ж ей, без отпуска сразу в новую работу впрягаться?» Даша на ходу сочинила эту отговорку. Посмотрев на хмурое лицо доктора Великана, она подумала, что не завидует персоналу материнства и детства, когда его шеф по-настоящему рассержен. «Хорошо, вам виднее», — с видимым неодобрением согласился Олег Семенович. Вернувшись к себе, Даша еще успела просмотреть эскизы рекламной кампании завода шампанских вин, перечитать публикации о новой типографии, где ее агентство собиралось размещать заказ на печать этикеток. А потом решила наведаться в косметический салон госпоже Усенко. Но на этот раз не для наведения красоты. Хозяйка салона Саванна, милейшая дама Надежда Петровна, давно мечтала устроить при салоне некий клуб. А хороший психоаналитик для такого дела совершенно необходим. О Вере Лученко она была наслышана и собиралась при случае переманить ее к себе. В салоне Сотниковой привычно обрадовались, провели в кабинет начальницы. «Дашенька Николаевна, какая вы умница, что зашли! приветливо сказала Надежда Петровна. «Я пришла по деликатному поводу», — улыбнулась Даша. «Вера Алексеевна Лученко, моя лучшая подруга, намеревается менять место работы». «Хорошая новость. Может, кофейку?» «С удовольствием», — ответила Даша. Они перешли в бар, такой же стильный, как и весь салон. Прозрачные стулья с удобной шарнирной спинкой, прозрачные столики на двоих. На столиках широкие стеклянные полусферы, где на кофейных зернах возвышался небольшой подсвечник со свечой. Гости и учредительницы клуба принесли кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Сотникова, глядя на многочисленные свои отражения в зеркалах, решила, как приятно будет Вере работать в таком месте. Попивая кофеек с соком, хозяйка салона выразила самое горячее желание видеть Веру среди своих сотрудников. Выходила Сотникова из салона с чувством выполненного долга и в хорошем настроении. Ее ужасно развеселила финальная фраза Усенко. «Я попытаюсь сделать вашей подруге такое предложение и собственное ее окончание, от которого она не сможет отказаться». Похоже, это становится доброй традицией. Теперь было самое время звонить дальше. Любой на Дашином месте удовлетворился бы двумя возможными местами работы. Но рекламиссис все любила доводить до конца. «Есть визитка нефтяного короля? Значит, наберем его телефон». Короткий энергичный прорыв сквозь секретаршу, и вот встреча назначена. «Вот мы и посмотрим, как наши миллионеры помнят добро», — размышляла Дарья, чувствуя себя немного волшебницей и подруливая на своем самом народном немецком автомобиле Volkswagen к офису нефтяного магната. Александр Николаевич Рязанцев был, как теперь принято называть таких людей, олигархом. Его жена Мария рожала в клинике Генкина. На 9-м месяце во время позднего токсикоза возникли проблемы. У молодой женщины началась жесточайшая депрессия, а ведь ей предстояли роды. И в отличие от многих жен богатых людей, она категорически отказывалась от кесарева сечения. «Никаких родов под наркозом», заявила Мария Рязанцева. Но для нормальных родов женщина должна быть подготовлена не только физически, но и психологически. Депрессия же совсем обессилила жену Рязанцева. И если бы вовремя не подключилась Лученко, то неизвестно, смог бы Генкин справиться с тяжелой пациенткой. Они вытащили жену олигарха практически с того света. Тогда Рязанцев на радостях обещал построить для Веры отдельную клинику. До сих пор Дарья видела его только на экране телевизора и на страницах глянцевых журналов. «Посмотрим, каков он в жизни», — решила она. «Будем надеяться, не похож на того скотину-банкира, из-за которого я в свое время чуть не осталась без агентства, без честного имени и, очень возможно, без квартиры и машины». Так рассуждала Даша, направляясь в офис Рязанцева. Дарье Николаевне, как истинной бизнес-леди, часто приходилось бывать в разных офисах. Отличались они как по внешним признакам, крутизне интерьера, вышколенности команды менеджеров, так и по внутреннему состоянию бизнеса, когда уровень занятости каждого сотрудника настолько высок, что это ощущается энергетически. Даша опытным глазом оценила мощь нефтяной корпорации. Суперсовременный дворец капиталистического труда, принадлежавший корпорации «Энергия» и лично Рязанцеву, производил самое серьезное впечатление. В интерьере субъективное понятие красоты совмещалось с объективной полезностью и ненавязчивой функциональностью. Офис-менеджер с внешностью «Мисс Европы» любезно сообщила: «У вас 3 минуты». «Ну, 3 так 3». Хотя на одно только разглядывание кабинета полагалось бы дать 5. Огромный кабинет руководителя растворял посетителя среди массивных шкафов, удивлял столом на львиных лапах в стиле модерн, деревянными шоколадно-вишневыми темными панелями, которые и цветом, и резьбой ассоциировались с уникальными интерьерами богатых русских фабрикантов и промышленников, вроде Морозова или Демидова. Даша мысленно назвала этот кабинет крепостью. За столом сидел человек с непроницаемым лицом, в светло-песочном костюме, белоснежной рубашке и желтом галстуке. «Слушаю вас. нетерпеливо сказал он, не предлагая посетительнице сесть. «Я представляю интересы Веры Алексеевны Лученко. Вы с ней познакомились пару лет назад». Даша присела на мощное кожаное кресло и тут же утонула в его глубине.